33. Когда Марина с криком «Боже мой, я же повсюду опоздала!» вскочила, мгновенно оделась и умчалась, Игорь нашарил дистанционное управление и включил телевизор. Не потому, что хотел телевизор смотреть, а потому что не хотел очерк писать про СПИД. На компьютере у него была пока написана только одна фраза, но уже с продолжением. На стороне жизни, а продолжение мельник так. В московском НИИ практически решена проблема СПИДа. Писать не хотелось по двум причинам. Во-первых, просто не хотелось, а во-вторых, вся эта история напоминала про Ирину, а про нее вспоминать было не просто неохота, а даже как-то противно. Поэтому Игорь решил посмотреть телевизор. Передача называлась «Соседи». Ведущий, человек небольшого роста, с испуганными глазами пьяной лошади, сначала посетовал, что вот, мол, это одна из последних передач, которую он ведет, потому как отправляет его за границу уж, так ему будет не хватать любимых соседей. Затем ведущий со вздохом сообщил, что, как всегда, разговор сегодня пойдет на тему, которая волнует всех. Игорь приготовился услышать что-нибудь про пропасть и восхождение, да и переключить. Но человек, наоборот, сказал, что разговор пойдет про любовь и измены, и Игорь решил хоть немного передачи поглядеть. Маленький ведущий вывел на середину студии женщину, которая была еще ниже, чем он. Женщина хищнически оглядела сидящих по сторонам людей, словно выбирая из них жертву. «Эта женщина носит древнее русское имя Фёкла». Ведущий вздохнул с таким чувством, чтобы все поняли. Женщину по имени Фёкла надо, разумеется, пожалеть. Но древнее имя не принесло ей счастья. У нее воистину трагическая судьба. Женщина, как-то сразу вспомнив, что имя у нее древнее и судьба трагическая, глаза опустила и присела на стоящий посреди студии стул. «Мы благодарим Фёклу за то, что со своей обидой она решила прийти к нам, к своим соседям», — снова вздохнул ведущий. «Мне очень плохо», — сообщила Фёкла, не поднимая глаз. Студия сочувственно замерла, так, словно перед зрителями сидела еще живая Анна Каренина, еще неудушенная Дездемона. «У моего мужа есть любовница!» — с вызовом вскрикнула Фёкла. Вызов, однако, никто не принял, даже ведущий, потому Фёкла дотошно, с деталями и подробным описанием душевного состояния, собственно, ее Фёклы, ее мужа-изменника, их совместной дочери, начала трагическую повесть о мужской неблагодарности и измене. Передачу под названием «Соседи» Игорь видел впервые и долго не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Женщина по имени Фёкла рассказывает на всю страну, как ее обманул муж, а потом какие-то посторонние люди, названные для смеха соседями, дают ей советы. Невероятно. Да еще советы такого рода дают, что не всякому своему другу дашь наедине в темной комнате. Например, один из соседей, пожилой мужик, одетый в майку под названием «Спартак, чемпион, а все козлы», взяв микрофон, посоветовал следующее. «Знаешь что, Фёкла, ничего ж я на «ты». Мы ж тут вообще соседи все, так сказать. Вот. Так вот, тут, так сказать, вообще-то радикальные меры нужны. Я тебе вот что скажу. Позвал бы ты мужиков. Ну, двух сначала. Разложил бы их туда-сюда, на кровать. Устроил бы такую групповушку легкую, понимаешь, чтобы, когда твой от своей-то припилил, все, так сказать, усек, увидел, что есть. Ну, типа ты не одна там гибнешь, а у тебя есть с кем, так сказать, как бы время проводить. Ну, и вот, я тебе гарантию как бы даю, подействует на раз. Студия радостно смеялась и зааплодировала. Ведущий, посмеявшись от души, проронил: «Интересное какое предложение. У кого еще есть какие мнения? Предложение, совет. Неужто мы, соседи, не поможем нашей Фёкле?» Фёкла, между тем, не просто так слушала, а что-то все время писала в блокнот, который непонятно откуда появился у нее на коленях. Игорь представил, как она сейчас пишет: «Провести групповуху, 2-3 мужчины», и ставит рядом восклицательный знак, чтобы выделить этот совет как очень важный. Да, — подумал Игорь. — Складывается впечатление, что телевидение свой путь от шандеца до ручки уж проделало. И выключил телевизор. Но едва он сел за компьютер и написал еще одну фразу. «Сенсационное открытие сделали недавно в одном московском НИИ», как звонил телефон. «Ирина», — подумал Игорь, — и трубку решил не брать. От компьютера все же пришлось оторваться, чтобы хоть через автоответчик понять, кто звонит. Звонила, естественно, Ирина. «Уважаемый Игорь Маркович!» Игорь представил себе ее ехидную улыбку. «Это снова ваш внештатный автор звонит. Может быть, вы не получили мое предыдущее сообщение, вам не понравилось стихотворение, оставляю новое. О, как надо жить терпеливо, сгорая на вечном огне, поскольку что мертво, что живо, понять невозможно вполне. Вдруг камень окажется сердцем какого-нибудь существа, живущего по соседству». То ли время закончилось, то ли пленка не выдержала Ирининого творчества, только раздался какой-то щелчок, и пошли длинные гудки. «Чего ей от меня надо?» — лениво подумал Игорь. «Ну, переспали по пьяни. Что, я теперь ее стихи должен каждый день слушать?» Телефон звонил снова. Игорь дождался, пока включится автоответчик. «Извините, Игорь Маркович, что надоедаю!» Ирина пыталась говорить виноватым тоном, что ей не очень хорошо удавалось. «И супруги ваши, наверное, я надоедаю. Но вы поймите поэта, хочется дочитать стихи до конца. Начну с второй строфы. Вдруг камень окажется сердцем какого-нибудь существа, живущего по соседству, не втиснутого в слова. О, как надо жить осторожно на этом сквозном рубеже, поскольку понять невозможно, что живо, что мертво уже. Надеюсь, это не подойдет для вашей газеты. До свидания, Ирина». «Что значит сквозному рубеже?» — неожиданно для себя подумал Игорь. «Что это за война такая? Дура! Че пристала своим рубежом? Не понимаешь? Кто мертвый, кто живой, в больницу пойди, в реанимацию. Дура!» Опять звонил телефон. Игорь поднял трубку и сказал деловит «Алло!» Потому что ему было очень интересно, кто же звонит ему в такое время. От телефонного звонка он хоть и немножечко, но ждал чуда, а это снова звонила Ирина. «Ах, это ты, как хорошо!» Голос ее был настолько искренне радостный, что Игорь даже стушевался. Нарушалась установка, предполагалась ссора, но с таким голосом ругаться было даже как-то неловко. Проблему эту, впрочем, Ирина быстро решила сама. Не тем даже, что говорить начала, а тем, что быстро хотела перейти к стихам. А это раздражение вызовет, каким голосом не говори. «Я подозревала, что ты дома, и меня предчувствие не обмануло. Знаешь, я теперь совсем другие стала стихи писать. Понимаешь, что это значит? Про нас с тобой совсем другие, чем раньше. Хочешь, прочту?» «Так сегодня написала. Проснулась и написала. Называется сон. Мне сегодня как раз сон про тебя приснился. А тебе что снилось?» Игорь вздрогнул. Ирина продолжила. «Значит так, стихотворение «Сон». Мне приснилось, что ранним утром мы вдвоем идем по проспекту, и в домах открывают двери нам навстречу. Мы с тобой приходим к людям, за чужими дверями нам рады, мы проводим в чужом похмелье день и вечер. А когда становится поздно, и слоны засыпают в клетках, и последние окна гаснут, и в домах считают надежды и утраты, мы опять идем по проспекту, но теперь же в отдалении, на большом идем расстоянии, но поскольку пустынен город, то встречаются наши взгляды. Ты представляешь, я никогда в жизни таких длинных стихов не писал. Никогда. Но как тебе?» «Рассказать бы тебе, дури, про мой сон», — подумал Игорь. Но вслух сказал совершенно другое. «Почему рифма мало?» «Что?» — не поняла Ирина. «Если и стихи, то должна быть и рифма. Все время должна быть и рифма. А что ты взяла за манеру? То вообще не рифмуй, что рифма совсем мало». «Это все, что ты можешь сказать?» В голосе Ирины явно ощущался намечающийся плач. Это раздражало еще больше. «И вообще, ты понимаешь, что ты творишь?» — заводил себя Игорь. «Оставляешь стихи на автоответчике. А, между прочим, женат. Вдруг бы моя жена услышала». «Я ведь сказала, что я внештатный автор. Внештатники мне стихи на автоответчике не оставляют». «Так значит, Игорь Маркович, вы не напечатаете мое стихотворение в вашей газете?» Попыталась Ирина наладить контакт, Но Игорь на контакт идти не хотел и огрызнулся. По поводу публикации ты к Борзенко обращайся. Возникла пауза. Игорь сначала испугался, что сказал лишнее, тот же обрадовался. Сейчас Ирина обидится, и все. Пауза была столь долгой, что уж захотелось проверить, не отключился ли собеседник. Но собеседник не отключился. Он стал другим. После паузы Игорь услышал Ирин голос, но это был голос совершенно другого, жесткого и волевого человека. «Значит так, Игоряша», — произнес этот новый голос. «Если не ошибаюсь, я уж тебе рассказывала, как со мною поступать не надо. Не забыл? Больше всего на свете я люблю играть с людьми, но ненавижу, когда играют со мной». «В каком модном романе ты вычитал эту фразу?» — Игорь старался быть ироничным. «А вот хамство вообще не прощаю. Потом ту-ту-ту, и слава богу!» — решил Игорь. «Вот, все так хорошо закончилось, без проблем». Сел за компьютер, первым делом стер заголовок, придуманный Ириной. Новый заголовок не придумался. Тогда он отступил сверху несколько строчек, начал писать текст. История человечества — это не только история войны и открытий, это еще и история того, как люди предавали животных. Для того ли Ной спасал каждой твари по паре, чтобы на протяжении веков люди с легкостью необыкновенной предавали всех, кого Ной спас? Люди использовали лошадей, но как только изобрели машины, предали этих прекрасных животных. Люди заставляют прекрасных львов и тигров выступать в цирке себе на потеху. Только благородством таких зверей можно объяснить удивительный феномен. Лев, ударом лапы убивающий жирафа, позволяет человеку совать себе в пасть немытую голову. Ни обезьяне, ни змее, ни даже мудрым киту или дельфину, чей объем мозга превышает человеческий, не придет в голову построить клетку и засадить туда человека. Хотя, наверное, дельфинятам или китятам было бы любопытно поглядеть на человека в неволе. Дошло до того, что самого своего верного друга, собаку, человек использует для проведения опытов. Люди боятся змей, волков, но можно ли себе представить, чтобы змея убивала человека с одной единственной целью – проверить правильность каких-то собственных змеиных выводов? Подобные глупости человек оправдывает тем, что называет себя венцом природы. Вопрос состоит только в следующем. В курсе ли природа, что человек ее венец? И тут звонил телефон. Игорь нервно схватил трубку. Да. На этот раз Ирина говорила спокойно, жестко, и стихи, кажется, читать вовсе не собирался. Знаешь что, Игорек, что-то мне в тебе понравилось. Даже не знаю, что именно. Если ты надеешься отвалить просто так втихаря, предупреждаю, не выйдет. Постарайся найти возможность и встретиться со мною в самое ближайшее время. Лучше сегодня. Я переживу, что тебе не нравятся мои стихи. Это означает лишь то, что у тебя плохой литературный вкус. Но чтоб мужик переспал со мной и тихо-тихо отвалил, так не бывает. Что молчишь-то? Игорю очень хотелось писать. Он понял, про что и зачем должен быть этот точерк. Ему совсем не хотелось выяснять отношения. — Я все понял, — буркнул он. — Марины-то дома нет, я надеюсь. — Откуда ты знаешь, как зовут мою жену? — Игорек, я очень хорошая баба и очень противная женщина, запомни это. И снова ту-ту-ту. Слава богу, что она хотя бы теперь отвалит. Вот и все, что подумал Игорь, и бросился к компьютеру. Он вдруг вспомнил глаза собаки, которая смотрела на него в тот самый вечер, когда случилось это, ну, это недоразумение с Ирой. И снова подумал, слава богу, что сегодня Иркуш точно не позвонит, я смогу спокойно все дописать.